Глава 23. Дети дружно выпрыгивают из машины. Я захлопываю за ними дверцу, глядя, как они нетерпеливо топчутся на месте. Подталкиваю их к крыльцу дедовского дома, куда нас привез Давид, несмотря на все мои возражения. Он использовал нечестные методы. Заявил детям, что отвезет их и покажет интересные места в окрестностях владений. И после этого уже ничто не могло удержать ударную взрывную волну. Ведь разве можно обманывать детей? Так заявил Горский. И разве могла я спорить, когда сама воспитывала в детях ответственность за сказанные слова? Он поехал с нами, и точка. Я понимаю его желание быть ближе к сыновьям. И что самое ужасное, они тоже рады его обществу, ведь он, в отличие от Олега, уделяет им внимание. Но никак не могу принять этот факт. Да и должна ли? Близнецы не идут к крыльцу, упираются, оборачиваются в ожидании своего отца. Вот только они до сих пор не знают правды, кем он им приходится. И от осознания того, что мы обманываем детей, ненадолго сжимается сердце. «Опять дом!» — удрученно качают головой дети, куксятся, вертят темными головками в поисках тех самых обещанных развлечений. Прекрасно знают, что в доме ничего занятного не будет. Давид в этот момент как раз подходит ближе к нам и улыбается, глядя на поникших Тома и Гека. «Смотрите на это под другим углом!» Присаживается и приобнимает их за худенькие плечи. «Столько всего нового! В прятки поиграем! Здесь прекрасный домик на дереве, помните, я говорил вам? Но сначала нам с вашей мамой нужно будет сделать кое-что в доме. Я обещал, что мы пойдем гулять, значит, пойдем. Устроит такой вариант мальцы». «Ух ты, прятки!» Сразу же восхищенно пищат мальчики, с восторгом глядя на Давида. Вижу, как ребята тянутся к нему и стискиваю зубы. Пусть это дезориентирует и подкупает меня, как мать и женщину, но даже несмотря на тот факт, что его близкое присутствие до сих пор волнует мое нутро, как было и в прошлом, но мне ни в коем случае нельзя раскисать. Главная цель и задача сейчас — добыть больше денег и уехать, забрав с собой детей. Необходимо оградить их от влияния на них моей чокнутой семейки. Идемте. Прерываю их идиллическое общение. Слишком это больно и обезоруживающе. Делаю максимально серьезный вид, поджимая губы и хмурю брови, так что мы всей процессией поднимаемся по ступенькам. Но не успеваю я нажать на звонок, как дверь открывается нараспашку дворецким. «Госпожа Дюран!» Улыбается старик, смотрит на меня, а затем глядит на детей и Давида, стоящих чуть сзади. «Вы не одна. Добро пожаловать!» Мы заходим в дом, и дети с любопытством оглядываются по сторонам. «Я пойду в кабинет. Подождите меня здесь, хорошо?» Обращаюсь скорее к Давиду. Но глаза мои направлены на детей. Все согласно кивают. Дети больше липнут к Горскому, даже не обращая внимания на меня. С одной стороны, это меня уязвляет, а с другой, не об этом ли я мечтала, когда требовала подобного поведения от Олега? Часто задумывалась, может, он был безразличен к детям, потому что он им не родной отец? Смогла бы я сама полюбить чужих детей? Не требую ли слишком много от других, сама не имея возможности узнать, как бы поступила в похожей ситуации? А иногда, чего уж греха таить, бывало, что позволяла себе минуты слабости, чтобы помечтать о том, чему не суждено было случиться, но будоражило мне душу. А что, если все сложилось бы по-другому, и Давид изначально был бы детям настоящим отцом, женился бы на мне, принял детей, видел бы их первые шаги, прорезавшиеся зубы и первые улыбки. Встряхиваю головой, когда достигаю лестницы. Никаких «если бы». История не терпит сослагательного наклонения. «Нет», — рычу сама себе под нос, чтобы протрезветь от собственных неуемных фантазий. «Соберись, Ева!» Шагаю по ступенькам вверх, впечатывая с шумом подошвы в пол. В этот раз не останавливаюсь возле двери кабинета, а решительно ее толкаю. «Сначала дело, а потом все остальное». Повторяю себе как мантру, пока подхожу к столу. Согласно письму деда, доказательства вины отца в убийстве находятся в закрытом ящичке, а вот ключ приклеен скотчем внизу стола. В общем, как это по-стариковски? Нахожу искомое спустя несколько секунд, вставляю ключ в замок и поворачиваю его с легким скрипом. Все же время сказывается на металле и деревянных вещах. «Посмотрим, что же тут», — шепчу себе под нос и открываю тумбочку. А там меня ожидает сюрприз, неприятный. Внутри абсолютно пусто. «Как же так?» В панике мечусь и шарю руками внутри ящичка, но там ничего нет. Быстро открываю все выдвижные ящики, что попадаются под руку, но ничего не нахожу. Но как же так? Дед пошутил из могилы? Что-то напутал? Или... Никто ведь не знал про эти бумаги. Только я и письмо были свидетельством того, что... Письмо. Мог ли кто-то его прочитать? Но я ведь надежно спрятала его. Ни один человек не знал о существовании послания деда. Разве что на короткое время оно лежало в моей сумке, а потом я надежно перепрятала его. Боже, сумки! Догадка озаряет мою голову. Но тут раздается стук в косяк двери, и все мысли мгновенно вылетают из головы. Наконец мы наедине. Голос Давида хриплый. Действует на мои нервы, словно афродизиак. Его слова звучат двусмысленно, очень многозначительно, будто мы договаривались о тайном свидании и улучили момент. Но этого не было. Я планировала побыть здесь одна, а Горский застал меня врасплох. Тело от испытанного адреналина в его присутствии слабеет. Ноги подкашиваются, но я успеваю привстать и вцепиться руками в углы стола. «А дети?» Растерянно смотрю на него. Он стоит, прислонившись к косяку. Руки сложены на груди, отчего бугры мышц выделены отчетливее. Чувствую его проницательный взгляд на себе и совершенно теряюсь от этого. «Они с Дворецким. Удалось уговорить их временно посводить его с ума». «От его слов?» У меня против воли вырывается смешок. Но я вмиг становлюсь серьезной, нацепляя на лицо злую маску. Я не собираюсь потакать Давиду и быть с ним любезной. Не знаю, зачем он сюда вообще заявился. Да еще смотрит так, будто хочет сожрать. Точно так же он пялился на меня в бассейне, заставляя одновременно сгорать от потаенных желаний и стыдиться за эти непрошенные эмоции. Я растеряна. Мой разум разобщен. Я совсем запуталась и устала разбираться совсем одна. Так устала. Проблемы тяжким грузом оседают на моих плечах. И мелькает предательская мысль. А не рассказать ли ему сейчас про убийство, совершенное вероломным отцом? Может, стоит позволить мужчинам разобраться между собой? Малодушно стравить их, а самой сбежать? Но сердце не позволяет открыть рот. Так что я прикусываю кончик языка, чтобы не сломать мир когда-то любимого мужчины напополам. А сейчас, Ева, что ты испытываешь сейчас, глядя на этого человека, который смертельно тебя обидел, выбросил из своей жизни, женился на сестре, а теперь пытается забрать твоих детей? Неужели пойдешь навстречу? Сдашься? Ты ничего ему не должна. Ничего. «Нам стоит спуститься». Сглатываю и пытаюсь пройти мимо Давида, потому что его присутствие мне больше невыносимо. Но его рука протягивается и преграждает мне путь. Делаю шаг назад, но он приближается ко мне. Мы движемся до тех пор, пока я не упираюсь пятой точкой в стол. Давид нависает надо мной, подавляя своей крупной фигурой. Его лицо приближается к моему безумно близко, а руки упираются по бокам от меня. «Не стоит!» Бас проходится мурашками по моему трепещущему телу. «Я бы хотел остаться наедине. С тобой, русалочка». И его эта русалочка как ножом проходится по моему самообладанию. Воспоминания калейдоскопом проносятся перед глазами. И я настолько глубоко погружаюсь в них, что не успеваю должным образом отреагировать, когда его губы властно обрушиваются на мои. Пытаюсь отодвинуться, сопротивляюсь, но тщетно, а затем отдаюсь в руки судьбы, в виде его сильных, мощных рук, стану, обхватывая его плечи, и наслаждаюсь. Впервые за последние 5 лет. Боже, как мне этого не хватало! Его тяжелого дыхания, мужских ласкающих рук и тепла. Да, только от него я ощущала это тепло, что согревает душу. И впервые позволила себе забыться, отдаваясь на волю чувств, объятия, обжигающие поцелуи, нежность. Та всепоглощающая нежность, что так нужна моему истерзанному сердцу. И это на недолгое время позволило мне забыться под звуки начавшегося дождя и стука капель об оконные стекла. Но затем меня возвращают с небес на землю. Одной фразой: «Ты видишь, что все еще живо между нами. Пора признать, Ева». Голос Давида выводит меня из эйфории, в которую я не должна была впадать. Он говорит глухо, утыкаясь мне в шею носом и водя им по коже. Реагирую на него, на каждое касание, каждый звук его голоса, чутко, как животное, оживая лишь для него. Но это не значит, что я просто так сдамся и прощу Горскому горы обид. Знал бы он, как я страдала, как плакала, каждый раз принимая удары судьбы, стоически, ради детей. И никого не было рядом, чтобы поддержать и довериться. Кто мне заплатит за потерянные годы? Кто восполнит пустоту в душе? Живо и что? Отодвигаю его твердой рукой и запахиваю на себе кофточку, которую ушлый Горский уже успел расстегнуть. Пробрался на запретную территорию. Ради детей. Даже не заикайся о детях, Давид. Да, я не скрою, что чувства не угасли. Но это лишь потому, что я, не ты. Я не могу взять и забыть, перечеркнуть, растоптать. Я совершил ошибку, Ева. Продолжает давить голосом, приближаясь снова ко мне. Взгляд черный, как то самое море, которое плескалось и билось о борта яхты. Нашего тайного места для встреч. «Ты прятал меня!» Не могу не возвращаться к прошлым обидам. Пусть и повторяюсь, но хочу получить снова ответы на свои вопросы, чтобы залатать дыры в душе. «Я не прятал. Я ничего не делал намеренно». Скрипит зубами немного бледнее. «Все, что случилось, — катастрофическое стечение обстоятельств». «Возможно. Но твой гнев и решения, которые последовали после него, то, что ты швырнул мне в лицо деньги за убийство своих детей, это как простить?» «Ева, прекрати. Я не хочу, чтобы ты так это все преподносила». Порыкивая, хватает меня за предплечье и стискивая их. «А если не могу? А если не прощу, Давид? Что ты сделаешь?» «Я не отпущу тебя из своей жизни, Ева. Даже не думай об этом. Ты не выбросишь меня из жизни детей. И не смей повторять, что я хочу их в своей жизни ради акций. Думаешь, мне деньги нужны?» «Я не знаю, что тебе нужно, Давид», — говорю мертвым голосом, опуская глаза, а потом вздрагивая. «Дети долго с дворецким не смогут. Я беспокоюсь». «Вроде тишина». Прислушиваются к тому, что происходит внизу. А затем отодвигается, прикрывая глаза. «Что-то тихо, Давид. Не нравится мне это». Подрываюсь, ведь действительно тихо. Ни единого звука внизу, словно детей там нет. «Вернемся к этому разговору после», — следует моему примеру Горский. Мы поспешно спускаемся вниз. Вот только ни дворецкого, ни близнецов там нет. На улице вовсю шумит дождь. Открывается входная дверь. Я смотрю на него с надеждой, но заходит лишь дворецкий. «Где дети?» Спрашиваю у него, находясь на грани паники. «Я оставил их здесь», — растерянно отвечает он, указывая рукой на место возле камина. «Мне показалось, что кто-то стоял у ворот, и я решил проверить. Мальчики играли в машинки, и они должны быть где-то в доме». Мы с Давидом переглядываемся. Я готова рвать на себе волосы. «Ну что я за мать такая? Как могла оставить детей с посторонним, а сама предаваться утехам с Давидом?» «Мы их найдем», — заявляет Давид, занимая главенствующую роль. «Меня охватывает приступ паники. Кто? Кто стоял за воротами? Вдруг их похитили?»